Третий секрет позитивного нетворкинга. Третий секрет налаживания связи носит практический характер. И это действительно секрет, поскольку лишь немногие люди пользуются им. Представляясь по имени, всегда имейте при себе визитные карточки и оставляйте их. Сделайте это своей привычкой. Вы поймете, что это полезная привычка. Резюме. Визитные карточки. Всегда имейте при себе как минимум 7 визитных карточек. Говоря «всегда», я имею в виду все время. Не бывает слишком много визиток, но бывает слишком мало. При знакомстве представляйтесь по имени и оставляйте визитную карточку. Лучше иметь при себе не только деловые визитки, но и персональные карточки для знакомств. Если вы пенсионер или домохозяйка, вам все равно следует иметь персональную карточку. Сделайте свою карточку запоминающейся и при этом легкой для восприятия. Все мы не молодеем, так что не забывайте про тест на читабельность. По возможности поместите визитку в сканер для карточек и проведите тест «Пустое поле». Если ваши деловые интересы связаны с другой страной, проведите тест в 39-м царстве, чтобы убедиться в том, что ваша визитная карточка будет адекватно воспринята иностранными партнерами.